Пятнадцатый этаж. Малая родина семинара отчасти напоминала гнездо. Мы сидели на пятнадцатом этаже в угловой комнате с огромными окнами в здании, открытом всем ветрам. Оно стоит, как дерево, на краю пустынной, уходящей к самому горизонту, исчерченной рельсами промзоны. Рабочее такое гнездо. В те же примерно годы в литературном институте тоже существовал семинар детских писателей. Его вели Роман Сеф и Сергей Иванов. Там занятия проходили каждую неделю по вторникам. Ученики получали домашние задания. Скажем, все должны были написать про первый поцелуй или придумать комикс. Но нам достался непредсказуемый учитель, в чем и сам он признавался, посмеиваясь. Занятия у нас не проходили, а происходили, как вспышки на солнце. Коваль назначал их, когда чувствовал, что пора. Это случалось примерно раз в месяц, хотя, кажется, в какой-то из месяцев мы собирались дважды. Январь не был временем ковальской активности. Сентябрь, может быть, и был, но с какой-то невидимой для нас стороны. На лето коваль уезжал в деревню. Из оставшихся протуберанцев складывался наш учебный год. С подачи литературного секретаря Ирки меня назначили старостой семинара. Получив команду свистать всех наверх, я должна была передать ее остальным. Наша работа выглядела так. Доброволец читал свое произведение. Потом коваль брал в руки рукопись и зачитывал вслух первый абзац, или первую строфу, если это было стихотворение, и каждую фразу комментировал. Разбирал, по слову. Просто раскладывал на составные части, как суир опахало. «Потому что, — говорил коваль, — мало текст написать, его надо потом с наслаждением править». Но вообще-то не все были готовы с наслаждением править свои тексты. Первое время многие авторы, послушав, как коваль разбирает их произведения, обижались и больше не приходили. Года через три только начала складываться та наша компания, которая, пережив некоторые потери и приобретения, продолжает собираться до сих пор. Для меня совет насчет того, чтобы править тексты с наслаждением, был подобен дзенской притче. С виду прост, но смысл дошел не сразу. Это как то, когда я написала сказку «Молния». Карл Густав Юнг, которого я уважаю не меньше коваля, называл такие вещи синхронизмами. То есть, когда я писала и перепечатывала потом текст набело, бушевала сказочной силой гроза. И молния, не сказочная, а настоящая, сверкала сразу за всеми окнами нашего дачного домика. Так вот, повторяю, можно было еще и схитриться. И так расставить слова, чтобы согласное не цеплялось за согласную. Или сосредоточиться и повычеркивать из фразы то, что не несло смысловой нагрузки. Но прошло несколько лет, прежде чем я осознала, править свой текст, оказывается, действительно приятно. Это такой неторопливый, практически медитативный процесс. Некоторые советы коваля приводили к неожиданным последствиям. И однажды по поводу какой-то своей сказки я услышала от него выражение «вялый образ». Это вялый образ, виловатый такой. Этот вялый образ немедленно утратил для меня связь с контекстом и превратился в самостоятельного персонажа. Он еще долго занимал меня. Я все пыталась представить, как он мог бы жить, этот вялый образ. Иногда для примера коваль читал что-нибудь свое. Когда у него вышла книжечка в серии «Библиотека огонька», он принес ее на семинар. «Снегири и коты», — объявил коваль. Эту миниатюру, так у него назывался жанр, он прочел нам дважды. Второй раз по фразе и с комментариями, как и наши тексты. Поздней осенью начал он читать. С первой порошей пришли к нам из северных лесов снегири. В этой фразе ничего особенного нет, кроме, конечно, слова «пришли». Пухлые и румяные, уселись они на яблонях, как будто за место упавших яблок. Тут же образ пошел. Прошло лет пять, прежде чем Коваль решил дать нам всем задание на дом, написать по миниатюре. Это было так неожиданно, что никто не воспринял его всерьез. Вот за посещаемостью он следил, вернее, наблюдал. Не из любви к школьной дисциплине, а из любви к слову «друг». В ряду любимых слов Коваля оно явно стояло на первом месте, на втором месте было слово «странный». Иногда даже складывалось такое впечатление, что решительно нет на свете такого человека, который не был бы другом Коваля. Так он обращался и к нам, друзья мои. А в дружбе важна верность. Неявка была шагом к измене. Это печалило Коваля. Бывало так, что кто-нибудь примыкал к семинару ненадолго, а потом переставал ходить на занятия. «Вот они, наши друзья», — с горечью говорил Коваль. Мне за те 6,5 лет, что существовал семинар, случилось пропустить занятия 4, и всякий раз, — говорит, — отмечал. На 4-й раз я была наказана. Причина моего прогула — самая что ни есть житейская, мне не с кем было оставить дочку. Этого Коваль понять не мог. Когда я в 5-й раз пыталась пропустить семинар, мне надо было ехать на конференцию по астрологии, и Коваль занятия перенес. Он пытался меня переубедить и, услышав отказ, остался недоволен. Так сказал: «Я недоволен». В тот раз он готовил нам праздник. Вышла книга «Опасайтесь лысых и усатых», и он собирался ее дарить. Не стану скрывать, мне ужасно хотелось получить эту книгу из рук Коваля с дарственной надписью, но, увы, он игнорировал все мои намеки на эту тему. Что прошло, то прошло. Зато под Новый год неожиданно, просто не лежали на виду, подарил мне полынные сказки. Обычных отметок нам, понятное дело, не ставили, но по-своему нашу работу Коваль, конечно, оценивал. Торопцева, например, он однажды расцеловал за прозу. Саша Торопцев — самый из нас пассионарный человек. Кажется, что весь его огромный жизненный опыт непрерывно стучит в его сердце, как пепел класса в сердце Тиля Улиншпигеля. Саша, по-моему, каждый раз приносил что-нибудь читать. Тогда это была глава из взрослой повести. Повесть опубликована, так что приведу для ясности несколько строк. Он взял у жены одежду, майку, перешел реку, выбрался по упавшей Иве на берег. Повернулся, хотел крикнуть: «Иди за мной, не бойся!» И вдруг замер от неожиданности. Жена его, главбух, шла совсем голая по неглубокой реке, смотрела на остолбеневшего мужа и улыбалась. Сначала улыбалась, но вдруг, не выдержав, расхохоталась. Это был странный смех голой женщины, переходившей холодную реку вброд. Дослушав главу до конца, Коваль поднялся из-за стола. — Саня, дай я тебя поцелую, у меня в жизни тоже такое было. Только раз, кажется, проснулся в Ковале школьный учитель, и он сказал про мою сказку: — Ничего, на 4-ку. Да и нет на самом деле такой школьной отметки, которая бы устроила Коваля. Отметка, которую ему хотелось нам выставлять, называлась «гениально». «Очень хорошо», — говорил иной раз Коваль, — «но не гениально, а надо гениально». Гениально не получилось. Один раз, правда, мне удалось дотянуться до полугениально. Я прочла текст, кто хотел высказался, и Коваль подвел итог: «Наташа написала полугениальную сказку», — и прибавил: «концовка хреновая». Хреновость этой концовки, как, впрочем, и других, мучила меня довольно долго. Коваль, между тем, придавал большое значение эффектной первой фразе и ударной концовке, и к этой теме возвращался постоянно. Он рассказывал нам, как проходит слушание в ЦДЛ. «Когда кто-нибудь читает новый роман, маститые писатели слушают начало и идут курить, — говорил Коваль, — а возвращаются только для того, чтобы прослушать концовку. Начала и концовки вполне хватает им для того, чтобы оценить произведение. Пытаясь объяснить нам, что такое хорошая концовка, он приводил нам в пример «Недопёска», где концовок три. Поэтому, когда он закончил Суэра, меня взволновал вопрос, что же за концовка там? Время от времени Коваль читал нам главы из пергамента. В тот раз был «Остров золотых серебряных людей», и я, воспользовавшись случаем, попросила: «А, почитайте нам концовку». Коваль стал перечитывать концовку главы. «Нет, Суэра». Страшным голосом Коваль ответил: «Этого я не сделаю никогда». «Почему?» «Не буду, и все». Но это уже происходило не в редакции, а в мастерской.